Глава первая. Визитка. Промозглый апрельский ветер был в тот день особенно неприятным. Казалось, он пытался забраться в самую душу редким прохожим, спешившим скорее укрыться от непогоды под навесом автобусной остановки. Трепал волосы, задирал полы пальто, влезал за пазуху, проникал в рукава, швырялся мусором из переполненных урн и нещадно колол щеки морозным румянцем. В общем, вел себя совсем не так, как подобает задорному весеннему ветерку, предвещающему скорое пробуждение природы от зимнего сна. Небо все сильнее хмурилось и угрожало вот-вот разразиться мелкой дождливой моросью. Серые облака заволокли пространство над городом, надежно спрятав его от редких лучей солнца. Очередной сильный порыв ветра чуть не сбил с ног молодого паренька, на вид чуть старше 20 лет, торопящегося к пешеходному переходу, пока зеленый человечек светофора шустро перебирал своими матричными ножками. Макс поежился, сильнее закутался в короткое тонкое пальтишко и поправил сбившийся шарф. По полосатой зебре асфальтовой дороги, гонимой ветром, весело подпрыгивал пластиковый пакет с изображением довольного рыжего кота. В тот момент, когда пакет пролетел почти перед самым лицом Макса, изображение кота смялось так, что стало больше походить на зловещую гиену с острыми зубами. Парень неловко увернулся от летящего в него пакета, запрыгнул на тротуар и остановился. Взгляд голубых глаз устремился в самый конец улицы, туда, где пестрели разноцветные вывески небольших магазинчиков, уютно расположившихся на первых этажах высотных зданий. И лишь одна вывеска существенно выбивалась из общей картины. Местами потертая, с облупившейся краской на выцветших буквах, она казалась случайным недоразумением среди своих ярких подруг. «Лавка чудес», — гласили буквы над входом в странный магазинчик. Прочитав название, Макс нервно закусил нижнюю губу. Его пульс участился, дыхание сбилось. Вот она, та самая лавка чудес, место, которое он так упорно пытался разыскать на протяжении последних нескольких месяцев. У него получилось. Макс ускорил шаг, переходя почти на бег. Нужно торопиться. Лавка не останется на одном месте долго. Еще несколько метров, и он оказался у бордовой двери со стеклянной вставкой. Случайный луч холодного солнца призывно блеснул на золочёные ручки и тут же исчез. Не раздумывая, Макс уверенно потянул тяжелую дверь на себя и переступил порог магазина. Колокольчик на двери лавки чудес известил хозяина о прибытии нового клиента. Оказавшись в теплом помещении, Макс бегло осмотрелся. Высокие стеллажи с товарами были завалены абсолютно непохожими друг на друга предметами и образовывали подобие лабиринта. На одной и той же полке вполне комфортно соседствовали старые заношенные до дыр ботинки, элегантная хрустальная ваза, статуэтка неизвестного африканского башка и десятки совсем уж странных предметов, объяснить назначение которых с первого взгляда было довольно сложно. Стеллажи уходили на многие десятки метров вверх, делая невозможным и противоречащим всем известным законам физики само свое присутствие в этом удивительном помещении, где высота потолков не должна была превышать и 3 метра, упираясь в жилые этажи. Макс с интересом рассматривал торговый зал, продвигаясь все дальше вглубь лавки. На отдельном стуле гордо восседала театральная кукла в 3-рогом колпаке с бубенцами, изображавшая придворного шута. Неведомый мастер навсегда запечатлел на ее лице скалящуюся улыбку, а глаза сделал разными. Один был красным, другой — зеленым. Со скрещенными на груди руками марионетка выглядела весьма зловеще и в упор смотрела на нежданного гостя. В лавке пахло стариной, как обычно пахнет в библиотеке, музее или архивном бюро. Этот запах одновременно согревал и успокаивал, призывал никуда не торопиться и забыть о суете бурлящего мегаполиса снаружи, наводил сладкую дрему. Макс продолжал изучать диковинные предметы на полках, и чем дальше он продвигался, тем большим казалось ему помещение, на первый взгляд, крошечного магазина. «Здесь для тебя ничего нет. Уходи!» Тишину магазина нарушил вкрадчивый старческий голос. От неожиданности Макс вздрогнул. За массивным деревянным прилавком, опираясь локтем на бронзовый кассовый аппарат, достойный музейной экспозиции, стоял невысокий мужичок с придевшей седой шевелюрой. «Только вы можете мне помочь», — решительно ответил Макс, совсем не так представлявший себе владельца лавки чудес. «Я не уйду». «Я не стану тебе помогать. Ты нам не подходишь». Мужичок разгладил несуществующие складки на полинялой жилетке и кашлянул. Макс изумленно замер, никак не ожидая такого ответа. Очень странно было слышать из уст демона, коллекционирующего людские души, подобного рода отказ. «И что же со мной не так?» «Видишь ли...» — уклончиво ответил демон и цокнул языком. «С тобой наоборот. Все так. Все слишком так. Твоя душа пока слишком чиста, чтобы я мог забрать ее. Понадобятся годы, чтобы ее замарать. Да и то не факт, что дело выгорит. Для заключения сделки у тебя должна быть...» Он явно подбирал нужное слово. «Должна быть некая предрасположенность. Именно по этой причине я ни разу не явился на твой зов. Сделки не будет. Не трать свое и мое время. Уходи». «Что я должен сделать, чтобы ты заключил со мной сделку?» — с вызовом спросил Макс, совершенно не намереваясь отступать. «Понимаешь ли, все, что бы ты ни совершил, в данном случае будет расцениваться как самопожертвование. Оно по умолчанию отменяет то, о чем бы я тебя попросил». «Господи!» — в отчаянии воскликнул парень, с силой ударив кулаком по прилавку. «Но что же тогда?» Лицо продавца искривилось, по нему словно пошла рябь. Туловище мужичка стало увеличиваться в размерах, словно надуваясь. Полинялая жилетка натянулась и вот-вот была готова лопнуть. Кожа на лице покраснела, а из-под сидеющей шевелюры отчетливо выступили угольные костяные рога. Тщедушный плешивый старикашка, всего пару секунд назад опиравшийся на потертый деревянный прилавок, постепенно уступал место мощной фигуре устрашающего существа, заполнявшего теперь почти все свободное пространство за кассой. Очертания демона рябили, словно помехи на неисправном экране телевизора. Сложно было сфокусировать взгляд на какой-либо части его тела. Пространство вокруг искажалось и ломалось, будто сопротивляясь появлению потусторонней сущности в своем чреве. Температура воздуха в помещении продолжала стремительно расти. На парня в тонком осеннем пальтишке будто обрушилось дыхание самой преисподней, пышущей удушливым жаром и гарью. Едкий запах дыма и пепла щипал ноздри. «Не смей произносить эти слова в моей лавке!» Злобно прогрохотал демон, голосом от которого задребезжали стекла в витринах. «Убирайся вон!» Остолбеневший от страха Макс вздрогнул. Лоб покрыла испарина. Спина окропилась липким потом, мгновенно пропитавшим футболку и шерстяной свитер. Одновременно напуганный и взволнованный, он с силой сжал кулаки, чтобы совладать с собой и ничем не выдать охватившие его эмоции. «Нет». Собрав всю волю, тихо ответил он демону. «Я никуда отсюда не уйду, пока ты не заключишь со мной сделку». Неожиданно демон разразился громогласным хриплым хохотом, а затем прямо на глазах стал уменьшаться, постепенно возвращаясь к своему человеческому обличию. Адское пламя в его глазах понемногу стихало. «Сколько лет я здесь, а первый раз такое вижу!» — смеялся демон. «Тебе должно быть сейчас очень страшно. Я вижу, как колотится твое сердце и как участился пульс, как быстро побежала кровь по венам. Ведь мне ничего не стоит одним щелчком пальцев лишить тебя жизни. И ты сам это знаешь. Но, тем не менее, все еще стоишь здесь. Однако, уже лет 500 никому не удавалось меня рассмешить. Так настойчиво мне еще никто не предлагал забрать свою душу». Насмеявшись вдоволь, демон, наконец, успокоился и, немного поразмыслив, добавил. «Ладно, я ценю в людях безрассудную смелость, граничащую с непроходимой глупостью. И хоть душу твою взять все равно не смогу, как ты ни старайся, но, пожалуй, найдется для тебя одна работенка. Есть у меня должок перед некой дамой. Она как раз сейчас в поиске сотрудника в свое заведение. Ей нужен курьер», — медленно проговорил демон, тщательно подбирая слова. «Работа не пыльная, да только никто что-то долго не задерживается», — недобро усмехнулся он. «Сможешь продержаться на службе год, и я исполню твою просьбу». «У меня нет столько времени. Врачи дают Саше не больше 2 месяцев». Макс пристально смотрел на хозяина лавки. «Знаю, знаю», — прокряхтел демон. «Ты не волнуйся. Так и быть, я авансом с тобой расплачусь. Твой братишка пойдет на поправку уже сегодня. Но если ты не выполнишь условия нашей сделки, я заберу его жизнь в тот же час», — щелкнул он морщинистыми пальцами. «Ну что, согласен? Пойдешь курьером?» «Согласен». Голубые глаза парня по-прежнему излучали спокойную решимость. «Что ж, хорошо». На прилавке из ниоткуда возникла прямоугольная визитка с надписью «Таллер». «Мы утолим ваш самый зверский аппетит». Дрогнувшей рукой Макс взял из рук демона визитку. В его сердце снова зажглись потухшие искры отчаянной надежды. Осмотрев карточку с обеих сторон, Макс не обнаружил на ней ничего, кроме названия самого заведения, ни телефона, ни адреса. «Как мне с ними связаться?» — спросил он. «О, об этом не беспокойся. Моя знакомая сама с тобой свяжется». Улыбка демона стала еще шире, а в зрачках снова зажглись и погасли огоньки. «Спасибо», — кивнул Макс и сразу направился к выходу. Он все еще не верил своему успеху и боялся, что демон может передумать, или лавка чудес растворится, словно сон. «Не стоит благодарности», вслед ему ответил демон, продолжая загадочно улыбаться. На выходе из лавки внимание Макса невольно привлекла пыльная гипсовая фигурка на одной из полок, изображавшая плотного коренастого мужчину, застывшего в немом крике. Детали фигурки были так хорошо проработаны скульптором, а выражение лица настолько реалистично передавало нестерпимую боль и отчаяние, что Максу стало не по себе. Но парень тут же отбросил тревожные мысли прочь и вышел из магазина. Саша будет жить. Остальное неважно. Сидевшая у двери кукла в трехрогом колпаке с бубенцами молча проводила парня взглядом разноцветных глаз и повернула голову в сторону прилавка. Макс подошел к автобусной остановке. Не сказать, чтобы на тротуаре стояла толпа людей, но и свободного места было мало. Встав у края пластикового козырька с рекламой, парень погрузился в размышления. С того момента, как Макс покинул лавку чудес, он не вынимал руку с визиткой Талера из кармана. Ему казалось, что если он выпустит карточку из рук хоть на мгновение, она тут же исчезнет, растает, выпадет из кармана, потеряется, и он уже никогда не сможет ее отыскать. «Оказаться в лавке можно только один раз», — вертелись в памяти слова, прочитанные на одном из сетевых форумов. Тучи сгущались. Мелкий дождик, словно сотни тонких иголок, противно колол лоб, бил по щекам редкими каплями. Со скрипом подъехал и остановился синий автобус, из окон которого десятки пар безразличных глаз таращились в серую даль городских пейзажей. Продолжая сжимать визитку в руке, Макс встал в очередь к турникету за немолодой женщиной с объемной дамской сумкой. Придерживая ее, женщина, охая и переваливаясь с ноги на ногу, вскарабкалась по ступенькам, а затем с грацией пингвина протиснулась через турникет. Макс прошел следом и занял сиденье напротив ссорящейся молодой парочки. На руках у девушки ерзал и сопел с плюснутым носом морщинистый мопс в комбинезоне, усердно пытаясь выкопать ямку в теплом плаще хозяйки. Макс достал из кармана наушники и вставил в уши. Ненастье за окном постепенно стихало. Морось прекратилась, и несколько раз из-за облаков даже попыталось выглянуть солнце. Монументальные бетонные дома сменились парковой зоной, а затем рыночной площадью стилизованный подсказочный замок с большой круглой каруселью в центре. На следующей остановке в автобус бодро вскочила сухенькая старушонка, цепким взглядом орла выискивающая свободное местечко еще с порога. Макс уступил ей место, и толпа оттеснила его к дальней двери автобуса. Он не сопротивлялся. Продолжал думать о визитке в своем кармане, о демоне из лавки чудес и заключенной с ним сделке. Неожиданно музыка в наушниках прервалась, а телефон в заднем кармане брюк требовательно завибрировал. Макс достал его из кармана и посмотрел на дисплей с надписью «Мама». Не отвечая на вызов, сунул телефон обратно. «Не сейчас». Испытав острый укол совести, Макс повернулся к заляпанному окну автобуса. В его памяти мрачными образами всплывали самые неприятные воспоминания. Врачи долго не решались поставить своему 8-летнему пациенту верный диагноз, но окончательный вердикт прозвучал как приговор — рак крови. Брат очень похудел, стал быстро уставать и совсем потерял аппетит. С того рокового дня больницы, капельницы и таблетки стали постепенно входить в жизнь семьи Макса, вскоре превратившись в обыденность. Болезнь неуклонно прогрессировала, все больше времени мать проводила в бесконечных обходах врачей. Но самым страшным для Макса оказалось навещать Сашу в больнице и видеть своего братишку прикованным к кровати и с мужеством, несвойственным ребенку, ожидавшему своей участи. В эти редкие визиты Макс каждой клеточкой своего существа чувствовал только одно — всепоглощающее бессилие, свою никчемность и бесполезность, ведь он даже при всем желании ничего не мог сделать для того, чтобы помочь брату. И вот однажды Макс увидел на одном из случайных форумов в сети упоминание о лавке чудес, волшебным образом исполнявшей самые невероятные мечты и желания своих посетителей. Информации про таинственный магазинчик было мало, а точнее, не было почти совсем. Только обрывочные упоминания в комментариях давно забытых пользователями площадок. Но Макс уцепился за них, как за тонкую соломинку. Внутреннее чувство подсказывало, что лавка именно тот спасательный круг, который поможет ему выплыть. А может быть, тогда ему просто нужно было во что-то верить. Он искал чудо. Вскоре Макс уже знал, что лавку чудес содержит демон, и за каждый свой дар он назначает высокую плату. Встречались и описания магических артефактов, которыми демон одаривал людей, но каждый такой подарок в итоге оказывался губительным для своего владельца. Также упоминалось, что оказаться в лавке чудес можно только один раз, да и открывается она не всякому. Но по какому принципу лавка отбирает себе клиентов, оставалось неясным. Она могла появиться в любом месте и в любой момент, а вскоре исчезнуть, словно ее никогда не было. Единственным исключением был день 30 апреля, накануне Вальпургиевой ночи. Только тогда лавка, подчиняясь одной ей известным законам, оказывалась в определенном месте, но лишь на час. Таким образом, получить дар от демона можно было только тремя способами. Случайно набрести на лавку, дождаться 30 апреля и каким-то образом узнать точное место и время появления, или же провести ритуал вызова демонической сущности, владельца лавки. Попытки проникнуть в лавку чудес Макс начал, как ему тогда казалось, с самого простого — с проведения ритуала вызова. Но как бы парень ни старался, демон не откликался на его зов. Постепенно поиск лавки превратился в одержимость. День за днем, с утра и до позднего вечера, Макс шерстил интернет в поисках новой информации, а ночами бродил по городу, силясь разглядеть в названиях горящих вывесок заветные слова. Но, несмотря на все усилия, лавка никак не хотела ему являться. А значит, чтобы попасть туда, оставался единственный шанс — дождаться 30 апреля. Чем ближе становилась заветная дата, тем сильнее Максом овладевало отчаяние. Отыскать информацию о месте появления лавки никак не удавалось. Он по-прежнему оставлял сообщения на форумах почти десятилетней давности, где приводилась хоть какая-то информация о лавке, но не слишком верил в то, что получит ответ. По нескольку раз в день Макс просматривал одни и те же страницы сайтов в надежде увидеть там новые комментарии. И вот ему, наконец, повезло. На одной из веток чатов утром 30 апреля некий Роно В. сделал запись. Имела ли она отношение к лавке чудес, Макс наверняка не знал. Комментарий Роно В. стоял особняком, но был единственным на покинутом форуме за последние 10 лет. Название улицы и номер дома. Это был шанс. Последний шанс. И теперь заветная визитка со словами «Таллер, мы утолим ваш самый зверский аппетит» была у него в руках. Когда Макс вернулся домой, стрелки пластиковых часов над дверью в прихожей показывали без пяти минут 9 вечера. Не раздеваясь, Макс быстрым шагом прошел в гостиную, сел на край дивана и положил желтоватую визитку Таллера на низкий стеклянный столик. Сейчас, находясь в своей квартире со знакомым ему до каждого сантиметра интерьером, помня, где здесь стоит каждая кружка и тарелка, Макс начал сомневаться в правдоподобности происходящего. Неужели сегодня он и вправду говорил с демоном? Неужели ему удалось отыскать лавку чудес? Байку? Миф с форумов паранормальных явлений и мистики? А может, он просто сошел с ума? Не был ни в какой лавке, и его разум выдумал все это, чтобы справиться со страхом потери близкого человека. «И что теперь?» — размышлял Макс. «Вдруг демон просто искал предлог, чтобы выпроводить меня из лавки? Что, если это просто мусор? Может, я сошел с ума, и лавка чудес — ничто иное, как плод моей фантазии? Отчаянное видение городского сумасшедшего. Да, я определенно сошел с ума. Сижу и пялюсь на дурацкий клочок бумаги. Чего я жду? Чего? Что должно произойти? Ни телефона, ни адреса. Интернет тоже не дал никаких ответов. Ни одной статьи по запросу «Кафе, ресторан, столовая, Талер». Но нет. Макс точно видел это пламя в глазах продавца лавки. Видел, как облик старика менялся, выпуская его истинную сущность на свободу. Гипнотизируя визитку Талера взглядом, Макс просидел почти неподвижно больше часа. Наконец, устав от этого занятия, он в возбуждении принялся мерить шагами комнату. Сердце вот-вот готово было выпорхнуть из груди. В порыве внезапной ярости Макс схватил со стола визитку и, окончательно уверив себя в том, что демон непременно обманул, сыграв с ним злую шутку, уже собирался разорвать бумажку на мелкие клочки и зашвырнуть куда подальше, как вдруг заметил произошедшие с ней изменения. Буквы на лицевой стороне визитки как будто подсвечивались. Через секунду невыносимо яркий свет резко ударил в глаза.